художники ушли в отпуск на сенокос. От каждого двора в Палихе понеслись кузнечные шумы. Художники отбивали косы. Собирались к художникам приехать дорогие гости: Сергей Петрович Агеев, Яков Станиславович Ганецкий, Михаил Осипович Лившиц. Заслуженные присмотрели на базаре на ногах барана, сложились деньгами, купили его, пустили до времени в свое стадо. На базаре продавались громадным изобилием ягоды, яйца, молоко и масло. Продавались бараны, телята и свиньи, продавались куры. Заслуженнейший и мудрец Иван Михайлович Баканов всегда все на базаре покупал самочинно и был на базаре все базарные часы — степенный, медленный, внимательный. На базаре были куплены две курицы. Связанными их понесли домой, несла Александра Михайловна. Рядом с ней шел Сергей Иванович. И Сергей Иванович впервые в жизни видел зрелище, которому никак не удивлялась Александра Михайловна. Все петухи от базара до дома Александры Михайловны, мирно покоившиеся со своими курами в придорожной пыли в бурьянах, видя в руках Александры Михайловны связанных кур, становились свирепыми и бросались на Александру Михайловну, свирепые, страшные, клевали, царапали когтями, били крыльями, грозно кричали, призывая петушиных товарищей на помощь. Александра Михайловна прятала связанных кур под фартук и отбивалась от петухов. Совершенно естественно, петухи не умели взять в свои когти дубину, ту самую, с которой началась человеческая цивилизация, отличившая человека от зверя. Иначе б они били Александру Михайловну дубинами. Перед казнью к обеду куры были положены в садике на скамейку. В садике на ковре сидел восьмимесячный сын Сергея Ивановича, который уже стоял однажды самостоятельно, который сделал еще одно замечательное дело, а именно, никем не поддерживаемый, по своей инициативе, вполз с земли на крылечко дома Александры Михайловны, прополз целых 5 ступенек. Сын сидел на ковре, в руках у него был стебелек василька с 3 цветками. Около сына лежали игрушки. Он благодушествовал и занимался еще одним новым своим делом, тоже только что открытым, а именно орал во всю свою 8-месячную глотку, что совершенно точно считалось у него пением. Совершенно точно, так как стоило сказать: «Ну, воробушек, спой», как он начинал это свое оранье. Куры лежали на скамейке покойно. Вдруг на заборе появился петух. Он прокукарековал и закликотал повелителем. Одна из куриц откликнулась ему. Она затрепыхала связанными крыльями, она истерически закудахтала, она упала со скамейки в сторону ковра. Сын на ковре прекратил свое пение, он затих и затаился, как жучок. Курица кудахтала, она еще раз трепыхнула связанными крыльями, она стала еще ближе к ковру. Сын окончательно затаился, неподвижный и сжавшийся в комочек. Сергей Иванович впервые увидел в глазенках у сына страх. Сын смотрел на курицу затаенными глазами. Курица опять трепыхнулась и еще приблизилась к ковру. Затаившийся сын бесслышно переменил позу. Он стал на колени, он готовился к обороне. Отец крикнул сыну: «Воробушек, ты что же это, брат, трусишь?» Сын на момент глянул в сторону отца. Он не видел отца до этого, и этого момента было достаточно, чтобы все переменилось. Лицо сына изобразило угрозу. Он грозно крикнул: «Ких! Ких!» И он со скоростью четвероногого жука ползком и грозно бросился на противника, навстречу врагу.